Глава 15. «Нравится?» — спросил Драго, когда я обошла всю квартиру. «Всех сюда возишь?» — продолжала осматривать гостиную, отыскивая следы других женщин. «В клубе тебя этот вопрос не волновал?» — послышалась усмешка в его голосе. «Значит, это квартира для твоих содержанок?» Обернулась к нему и вздрогнула, не ожидая увидеть его так близко к себе. Нас разделял всего лишь десяток сантиметров. «Можно сказать и так». Смотрел он на меня сверху вниз, обволакивая темным взглядом. «Тебе здесь нравится?» Давил на меня не только голосом, но и своей бешеной энергетикой. Сопротивляться ему было бесполезно. Меня кинуло в жар. Щеки пылали, и дышать стало тяжело от его близости. «Здесь...» — сделала паузу, думая, как выразить свои эмоции. «Красиво». Не стала отрицать очевидного. «Вот и славно». Уголки его губ приподнялись. «И знаешь, я хочу, чтобы здесь так и оставалось. Красиво». Смотрела на него, стараясь догадаться, к чему он ведет. «Если ты беспокоишься, что я здесь что-нибудь сломаю или испорчу, то сам только что подкинул мне прекрасную идею», — вздернула подбородок, взглянув на него с вызовом. «А если после этого ты будешь очень хорошо извиняться, то я не против». «Тогда я не понимаю, о чем ты». «О твоих тряпках». Он положил мне руку на живот и двинул ею вверх, сжимая широкой ладонью грудь. Сердце зарядило барабанной дробью о решетку ребер, а дыхание сбилось. «Что ты? Шшш!» Прижал он палец к моим губам, сжимая второй рукой грудь. В это мгновение все жизненные функции моего организма будто замерли. Я не дышала, перед глазами помутнело, и слышался только шум крови в ушах. Глаза цвета крепкого кофе ласкали мое лицо, задержав внимание на губах, в то время как пальцы мужчины пролезли между пуговицами моей блузки и опустили чашечку бюстгальтера, задевая шершавой подушечкой сосок. Я втягивала воздух маленькими порциями, боясь пошевелиться и спровоцировать более откровенные ласки. «Ты же красивая, куколка Есения!» Сжимал сосок и снова поглаживал. «Я вижу в тебе огонь. И хочу, чтобы ты его не прятала». Внезапно убрал руку от груди, схватил за полы блузки и дернул их в разные стороны. Пуговицы посыпались вниз, со звоном отскакивая от кафельной плитки. На этом Драго не остановился. Он сдернул с меня остатки рубашки, оставляя в бюстгальтере с опущенной чашечкой юбки и колготках. Обхватил руками мои плечи и повел ладонями вниз, к груди, накрывая полушария со сжавшимися в тугие комочки сосками. Подразнил их раскрытой ладонью и двинул вниз, к животу, просовывая пальцы под пояс юбки, дернув его так же резко, как сделал с блузкой. Сквозь шум в ушах до меня донесся треск ткани. Я громко выдохнула, когда барон разорвал мои колготки, оставляя меня в черных трусиках. Инстинктивно прикрыла руками пах, но Драго схватил меня за запястье и пригвоздил мои кисти к бедрам. «Не смей закрываться». Понизил он голос, говорил настойчиво, но без злости. «Забыла? Ты сама приняла мое предложение, и теперь у тебя нет иного выхода, кроме как слушаться и делать так, как я скажу». Смотрел мне прямо в глаза. «Это понятно?» В ответ я несмело кивнула. «Я не услышал», — надавил голосом. «Тебе это понятно?» «Да», — сказала едва слышно. «Умница». Довольно улыбнулся. «Насчет одежды не переживай, она тебе не потребуется», — усмехнулся он. «Хочу видеть тебя голой. Всегда». У меня кожа покрылась мурашками от его слов. Мне стало жутко от перспективы превратиться в домашнее животное, выполняющее команды хозяина. «Даже когда тебя не будет?» Во рту пересохло, я облизала сухие губы. «Когда меня не будет?» Положил он ладонь мне на тыльную сторону шеи. «Ты не наденешь эти тряпки. Я пришлю тебе то, что подчеркнет твою красоту, а не будет ее уродовать». Сжал ладонь на шее, и я непроизвольно прикрыла глаза. Так приятно это было. «Удивительно, как это никто еще не забрал тебе себе», — обдал мои губы горячим дыханием. Я распахнула веки, ожидая, что он меня поцелует. Видела его потяжелевший взгляд и то, как раздувались ноздри. «Поцелуй меня», — проговорил он низко. «Что?» Звуки до меня плохо доходили, так шумно было в ушах от взбесившегося пульса. «Целуй меня». Снова сжал шею, заставляя меня прильнуть к нему. Я уперлась ладонями в твердый торс, желая оттолкнуть его, но Драго не позволил. Массировал мне шею, вжимаясь в мою грудь так, что ткань рубашки царапала соски. «Ну же!» — дышал часто. Опустив взгляд к красивым чувственным губам, будто высеченным из камня, я поняла, что вот он, момент X. Осторожно приблизила свое лицо к его и, прикрыв глаза, прижалась к мягким губам, тут же отпрянув в ужасе. «Это не поцелуй, кукла», — хрипло проговорил он. «Нет?» — выдохнула, растерявшись. «А что это?» «Вот каким должен быть поцелуй». Он запустил пальцы мне в волосы и, сжав их в кулаке, немного оттянул назад, что я задрала свое лицо к его. Он наклонил голову на бок и приник к моему рту. Всосал мою нижнюю губу, пройдясь по ней языком, а затем протиснулся и сквозь преграду зубов и погладил горячим языком спинку моего. Его вкус наполнил рот. Я замерла, не зная, как реагировать. Барон взял инициативу на себя. Он вылизывал мой рот, проходя с языком по небу, исследуя каждый уголок. Для меня все это казалось дикостью. Барон положил вторую руку мне на ягодицу, сжимая ее и вдавливая меня в себя. Я распахнула глаза, когда почувствовала, как мне в живот уперлась его эрекция. Но Драго не оторвался от меня, углубляя поцелуй, пробуждая во мне неизвестные до этого эмоции. Я медленно уплывала, погружаясь в чувственный морок, и начала отвечать ему. Его руки, губы, язык — все это задевало какие-то особые точки в моем теле, так что я буквально таяла в его руках. Стоило Драго ощутить то, как я целую его в ответ, он подхватил меня на руки и понес куда-то. «Куда?» — выдохнула я, отрываясь от его губ. «Хочу наконец-то получить свой подарок и попробовать девственницу». Щеки мгновенно вспыхнули от осознания того, что последует за этим. «Но сначала ты покажешь мне, насколько можешь быть послушной». Зашел в спальню, опуская меня на кровать. «Что?» С трудом доходили до меня его слова. Драго выдернул ремень из брюк и, обхватив мои запястья одной рукой, привязал их к изголовью кровати. «Что ты задумал?» Испуганно смотрела, как он медленно расстегивал рубаху, при этом не сводя с меня пристального взора. «Буду играть в тебя. Ты теперь моя игрушка». Скинул он рубашку, расстегивая брюки.